Внезапно у меня возникла идея, и я решил перестать уворачиваться и позволил нескольким металлическим осколкам ударить меня. Я использовал своего симбиота, чтобы остановить свой исцеляющий фактор, и лежал на земле, прикинувшись раненым. Я признаю, что ты могущественный мутант, но, в конце концов, ты все еще наивный ребенок, сказал Магнето, подходя ко мне ближе. Я что-то пробормотал, и Магнето меня почти не слышал. Он подошел еще ближе, пытаясь услышать, что я говорю. Когда он подошел достаточно близко, он услышал: «Ты не должен был терять бдительность». Иллюзия моей лежащей фигуры внезапно исчезла, и настоящий я появился позади Магнето. Прежде чем он успел среагировать, я создал портал и пнул его через него. Я последовал за ним и тут же закрыл за собой портал. Мы оказались внутри зеркального измерения. Глаза Магнето расширились, когда он огляделся. Все выглядело неправильно. В этом месте стояла жуткая тишина. Он не мог понять, что происходит. Его окружение было таким же, но его внешний вид был искажен, как разбитое зеркало. Вдруг Магнето услышал звук бамф. Появилась красная демоническая фигура, окруженная красноватым облаком дыма, странно пахнущим серой. Фигура выглядела как демон с красной кожей и хвостом. Он был изможден, и на его лице было отчаяние. Демон выглядел так, будто не ел месяц и был в нескольких шагах от безумия. Магнето приготовился к атаке, но был удивлен его состоянием. И тут он узнал его. «Азазель, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Ха-ха-ха! Он тебя поймал и затащил сюда? Это проклятое место. Отсюда нет выхода. Ты в ловушке со мной, дурак», — сказал он. «О чем ты говоришь?» — поразился Магнето. Тут позади них раздался мой голос. Он говорит о зеркальном измерении, вездесущем, но незамеченным. То, что здесь происходит, не влияет на реальный мир. Глаза Азазеля расширились, и он от ярости взревел. «Азазель, что ты здесь делаешь?» — с любопытством спросил я. «Ты запер меня здесь», — кричал он. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, о чем он говорил, когда меня внезапно осенило. «Черт, я совсем забыл о нем. Зеркальное измерение – тюрьма для тех, у кого нет кольца Слинга. Хотя к нему можно было получить доступ без кольца, но для выхода потребовалось кольцо Слинга. Он может телепортироваться куда угодно внутри зеркального измерения, но только не за его пределы», – подумал я, глядя на собственное кольцо. «Похоже, я совершил ошибку. Но ты действительно пытался убить меня. Хаэм, вот что тебе сказать. Впредь держись от меня подальше, и я обещаю вытащить тебя», — сказал я Азазелю. «Ты хочешь, чтобы я отступил после того, как ты бросил меня сюда и забыл обо мне?» — сказал он сквозь стиснутые зубы. Затем он повернулся к Магнето. «Я слышал, что вы искали Шоу. Помогите мне убить этого ублюдка, и я скажу, где он. Он даже не пытался искать меня после того, как я исчез. Так что, насколько я понимаю, он заслуживает смерти. Это, конечно, заманчивое предложение, но ты уверен, что это разумно? Ты только что сказал, что не можешь выбраться отсюда», — сказал Магнето. «Я уверен, что смогу заставить его открыть выход. Либо я могу просто обыскать его труп в поисках ключа к выходу», — сказала Азазель, глядя на меня. «Вы, ребята, объединяетесь против меня? Ну, это просто нечестно», — сказал я. «Все еще наивный ребенок», — фыркнул Магнето. «Зря ты так сказал обо мне», — я покачал головой. Я внезапно ударил ногой о землю, создав гигантскую волну, которая выплеснулась наружу. Я крутанул руками, и окружающие дома разорвались пополам. Когда мир перевернулся, Магнето и Азазель были сбиты с ног и упали на тысячи футов вниз. Дома и улицы перевернулись вверх ногами. Магнето и Азазель приземлились на стену дома и обнаружили, что весь мир выглядел так, как будто он повернулся на угол 90 градусов. Они наблюдали, как все вокруг сыпалось вниз, а затем разбивалось. Весь мир рассыпался. Это была ошибка. Магнето ахнул, когда они посмотрели на летящие обломки зданий. Вдруг мир тряхнуло и перевернуло снова, и они снова начали падать. Азазель телепортировался на уступ, но Магнето продолжал падать. Он пытался использовать свои силы, но не мог. Его способности были связаны с его способностью сосредотачиваться. Но тут моя рука двинулась вверх, и мир внезапно остановился. Извивающийся пейзаж становится вертикальным, бросая Магнето и Азазеля в абстрактное пространство внизу. Вихревое пространство сжимает мир еще больше, превращая его в дезориентирующий кошмар, похожий на кошмары Шера. Мир начал бесконечно расщепляться, напоминая калейдоскоп. Мне нужно больше силы. Я хочу иметь возможность двигать миры и потрясать их до основания. Я хочу, чтобы в моих руках было достаточно силы, чтобы оторвать планеты от небес и поместить их в новое небо. Глава 46. Глава 46. Новый игрок. Был слышен звук двух упавших на землю тел. Люди Икс только что закончили иметь дело с братством. Каллиста и Саблезубый Тигр были нейтрализованы в самом начале боя, в то время как множественный человек был побежден Китти. Была видна только его голова, в то время как остальная часть его тела ушла в землю. Джин помогла профессору удержать Джаггернаута. С помощью своей телепатии им удалось его усыпить. Мистик нигде не было видно, но тут был ночной змей с синяками на лице. «Вау, мы действительно победили Магнета», — сказал ночной змей. «Эй, Курт, ты знаешь этого парня?» — сказал я, указывая на Азазеля. «ГМ, нет», — ответил ночной змей. «Что ж, не хочу расстраивать тебя, приятель, но твои родители — негодяи, и они живы», — пояснил я. Я еще раз взглянул на Азазеля, глаза которого закатились. «Привет, мистик. Я знаю, что ты все еще где-то здесь. Возможно, ты замаскирована под птицу или что-то в этом роде», — сказал я. Не получив ответа, я пожал плечами. «Ну что ж, как хочешь. Ребята, вы здесь закончили? Если да, давайте уйдем. Может, найдем компанию получше», — сказал я, глядя на Ксавье и Циклопа. Циклоп стиснул зубы, а Ксавье вздохнул. Остальные люди Икс выглядели изможденными после боя и имели различные травмы. Я посмотрел на людей Икс и братства. Я указал на потерявшего сознание Магнета и сказал: «После того, что вы видели сегодня, я хочу, чтобы вы кое-что осознали. Это не единственные два варианта, которые у вас есть. Как видите, я сильнее и я не боюсь делать то, что нужно. Я создаю свою собственную команду мета-людей. Если вы присоединитесь ко мне, я готов предложить вам возможность защиты в нормальной жизни, и даже работу, если хотите. У меня есть блестящие ученые, работающие круглосуточно, передовые технологии и даже магия. Если вы не хотите быть на поле боя, это нормально. Вы всегда можете помочь другим способом. Я не буду осуждать вас из-за такого выбора. Просто потому, что насилие не согласуется с вашими взглядами, это не делает вас меньше, чем вы есть. Руш, я слышал, что у тебя проблемы с твоими способностями, я могу помочь тебе это исправить. Логан, если ты хочешь узнать о своем прошлом, приходи ко мне, я тоже могу тебе помочь. Затем я посмотрел в сторону братства. Я не буду проповедовать мир и сосуществование, потому что жить свободно можно только тогда, когда у тебя достаточно сил. Я могу сделать вас достаточно сильными, чтобы вам никогда не пришлось бояться, что вас поймают или убьют. Я указал на упавших Магнета и Азазеля. Я уже забрал у них силы. Все смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Я не скажу, что борюсь за такие вещи, как свобода, справедливость, вера в семейные ценности или что-то в этом роде. Я делаю то, что должен был сделать, чтобы защитить своих друзей и семью. Это единственное, что меня волнует, и вот что происходит людям, которые угрожают этому. Это правда, я больше не чувствую их силы. Они стали нормальными людьми, сказала Каллиста. Подожди, это правда, что ты действительно можешь забрать мои силы? Ты можешь меня вылечить, сказал Руш. Руш, что ты делаешь? Ты действительно собираешься отказаться от своих сил, сказал Циклоп. Я просто хочу иметь шанс жить нормальной жизнью, тихо сказала она. Это так плохо, Руш, тебе нечего стыдиться, сказала Шторм. Ты ничего не знаешь обо мне и моих силах, отрезала Руш, плотнее застегивая свою куртку. Если бы ты ввела мальчика в кому на 2 недели, просто поцеловав его, тебе тоже было бы стыдно и даже страшно. Но он же очнулся, не так ли? Он все еще жив и здоров, сказала Шторм. Не в этом дело, воскликнула Руш. Я опасна и ничего не могу с этим поделать. Я не могу никого трогать. Я не могу помочь ребенку, который упадет с велосипеда. Даже небольшое прикосновение моего пальца к их пальцу может убить их. Вы даже не представляете, что это такое. И ты думаешь, что это ответ на твои молитвы? Надменно спросил Циклоп. Ты не можешь изменить то, что ты есть, Руш. Я не пытаюсь изменить, горячо сказала Руш. Я просто хочу иметь возможность прикоснуться к кому-нибудь, не убивая их. Малыш, я не скажу тебе, что делать. Только убедитесь, что ты не делаешь это для какого-то парня, сказал Логан. Иногда Логан был слишком наблюдательным. Он мог видеть сквозь нее так, как никто другой. Даже телепат-профессор Ксавье не был способен на такое. Но Логан ошибался, или, по крайней мере, он был не совсем прав. Потому что речь шла не только о том, чтобы иметь парня. «Я собираюсь остановить твои силы прямо здесь. Я сказал, что помогу тебе контролировать их, но я не собираюсь отнимать их. Давай оставим их на крайний случай. Если ты все еще хочешь это сделать, я не против», — сказал я. Я посмотрел в сторону остальной части братства. «Кто-нибудь еще заинтересован? Сколько ты будешь платить?» Поднялись несколько человек. «Мыдракс, ты собираешься нас предать?» — крикнул саблезубый тигр. «Без обид. Но мне никогда не нравилась вся эта история о высших видах. Я действительно участвовал в этом из-за денег. К тому же у меня просто не было ничего лучше. Теперь этот парень кажется мне подходящим вариантом. К тому же он победитель». Саблезубый тигр зарычал в ответ. «Я убью тебя». Один человек проигнорировал это и попросил. «Не могли бы вы сказать своей маленькой подруге, чтобы она вытащила меня отсюда? У меня кое-где застрял гравий, но я бы не хотел прилюдно об этом упоминать». Я кивнул Китти, давая ей понять, что она может его отпустить. Спустя несколько мгновений она отпустила его. Он подошел ко мне и сказал: «Меня зовут Джеймс Мыдракс, но люди называют меня множественный человек. Вы все еще не сказали мне, сколько вы будете платить. Я Сейфер, и не волнуйся, ты получишь щедрую компенсацию. Пока ты будешь на нашей стороне, у нас не будет проблем. Я тоже присоединяюсь к вам». Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал, и был удивлен, увидев, что это была Каллиста. «На твоей стороне есть мутант класса Омега, а тебя я вообще не могу определить. Просто не чувствую. Думаю, я рискну быть вместе с тобой. В данный момент наш лидер, кажется, недоволен», — сказала она, глядя на Магнета. «Сука!» — крикнул саблезубый тигр. Каллиста подбежала ко мне. «Я отлично чувствую мутантов и их уровень силы», — сказала она. «Это, безусловно, полезно», — похвалил я. После этого люди Икс успокоились и решили поговорить наедине в другом месте. Я поговорил с Джин и Китти и спросил их, чем они хотят заниматься. Джин сказала мне, что ей все еще нужно тренироваться с древней. Она едва могла контролировать Феникса, и ей приходилось постоянно сосредотачиваться на том, чтобы не потерять контроль. Китти рассказала мне, что поговорила с родителями и решила подать заявление о досрочном выпуске. Она определенно была достаточно умна, чтобы сделать это. Втайне я был доволен их решениями, но заметил, что они все еще потрясены сегодняшним боем. Я их утешил и сказал: «Они все еще твои друзья, это не изменится. Иди поговори с ними». Они обе улыбнулись мне и поблагодарили. Они пошли поговорить со своими друзьями, а я поговорил с Каллистой и множественным человеком. «У меня есть миссия для вас, ребята. Я хочу, чтобы вы нашли меня мета-человека в Сибири. Он должен работать на ферме. Свяжитесь со мной, как только найдете его. Не вступайте в контакт, только наблюдайте. Это сложно, босс. Сибирь – довольно большое место», – сказал Мыдракс. «Его фамилия Распутин. У вас на счету $1 000 000. Это должно покрыть расходы на миссию. Только не лажайте и не тратьте все попусту», – сказал я, вручая им банковскую карту. «Этот мутант силен», – сказала Каллиста. «Он потенциальный альфа-класс. Он может превращаться в металл. Это все, что я знаю. Я открыл портал прямо в Россию, что, казалось, их удивило. У вас есть неделя, чтобы найти его. Мыдракс, оставь здесь пару клонов, пожалуйста». Двое моих новых рекрутов прошли через портал, а я остался стоять с клоном 1 и клоном 2. Я сказал им: «Я хочу, чтобы вы пошли и распространили информацию. В городе появился новый игрок. Мы приветствуем всех мутантов, ищущих работу или убежище, но никаких преступников или рецидивистов. Скажите им, что они должны будут подписать контракт, и если они слишком молоды, чтобы работать, им придется ходить в школу». Клоны кивнули мне и отправились выполнять свою миссию. Затем я пошел и нашел потерявшего сознание Джаггернаута. Я начал составлять формулу заклинания, и когда я закончил, моя рука засветилась силой. Я закрыл глаза и погрузил руку ему в грудь. Джаггернаут проснулся и закричал, что привлекло внимание людей X. Я услышал болезненный вскрик профессора X. «Стой, не убивай его». Я проигнорировал его и продолжил то, что делал. Через несколько секунд я вытащил руку из тела Джаггернаута. В моей руке был самоцвет, светящийся малиновым светом. Джак Гернаут наконец перестал кричать и снова потерял сознание. Его тело начало уменьшаться в размерах и вернулось к нормальным человеческим пропорциям. «За кого вы меня принимаете?» — сказал я профессору. «Этот драгоценный камень может заставить любого, кто соприкоснется с ним, превратиться в Джак Гернаута, почти непобедимого человека. Этот драгоценный камень повлиял на вашего собственного брата. Он слился с его телом. Я сделал все, что мог. Он должен прийти в норму через несколько дней». «Тогда как ты к нему прикасаешься?» — спросила Джин. Я покрыл руки запечатывающим заклинанием. «На самом деле я не контактирую с ним. После того, как я закончил то, что делал, я решил вернуться в святилище. Драгоценному камню нужна была более прочная герметизирующая матрица, чтобы удержать его, и тоже Джин нужно было вернуться в святилище. Попрощавшись с ними, Китти решила остаться с родителями на несколько дней. Люди Икс взяли Джак Гернаута, саблезубого тигра, Азазеля и Магнета под стражу и занялись очисткой поля битвы. Я открыл портал в святилище и, прежде чем смог уйти с Джин, услышал: «Подожди, ты сказал, что поможешь мне». Я повернулся и увидел, что ко мне бежит Руж. «Я вернусь через пару дней, не волнуйся, я не нарушаю своих обещаний. Китти сказала мне, что ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти их, и что я могу тебе доверять. Ты действительно можешь это сделать, ты действительно можешь помочь мне контролировать мои силы». В ответ я весело ткнул ее в лоб пальцем. Ее глаза расширились от удивления, когда я коснулся ее лба. Но прежде чем она успела что-то сказать, я прошел через портал с Джин и прибыл в святилище. Глава 47. Глава 47. Петр Распутин. «Ура! Еще! Давай еще!» — потребовал тихий голос, эхом разнесшийся по сараю. «Я уже сделал это дважды, Снежинка!» — горячо ответил юношеский голос. «Мне все равно. Мне всегда нравится, когда ты сияешь своей силой», — ответил нежный детский голосок. 17-летний Петр Распутин при этом улыбнулся. Он был так счастлив иметь семью, которая приняла его таким, какой он есть. Его дедушка и бабушка знали, кем он был, и любили его, несмотря ни на что. В то же время его младшая сестра Ильяна практически поклонялась ему. Сейчас она сидела перед ним на куче сена и смотрела самое интересное зрелище, что у нее было, — демонстрацию силы ее брата. Петр делал такое представление раз в неделю, когда у него было время. Они пробирались в сарай, и он принимал свою стальную форму и поднимал перед ней заброшенный трактор. Независимо от того, сколько раз он это делал, казалось, она никогда не устанет смотреть на это. «Хорошо, но еще раз». И брат с этими словами одной рукой снова поднял большую машину над головой, пока его младшая сестра наблюдала за ним с трепетом. После этого он аккуратно положил его. «Ты такой сильный», — завизжала она. Затем он снова принял свой его человеческий облик. Несмотря на то, что он был еще подростком, он мог похвастаться тяжелым мускулистым телосложением, которое стыдило большинство взрослых мужчин, и многое из этого было выставлено на показ. Сейчас на нем были только штаны. Он не мог рисковать разорвать своей трансформацией свою одежду, как это уже случалось несколько раз раньше. «Ты сильный, даже когда ты нормальный». Ильяне было всего 10, но даже она заметила, насколько Петр необычайно большой и могучий. Молодой русский мальчик, в свою очередь, робко улыбнулся. Он подошел к тому месту, где скинул свои ботинки и рубашку, и надел их. Они были довольно мокрыми от пота, как и он. Ведь сибирским летом он помогал деду на ферме, прежде чем уйти играть с сестрой. Одевшись, он посмотрел на свою младшую сестру и виновато улыбнулся. «Мне нужно вернуться на ферму, чтобы помочь деду, малышка». Она посмотрела на это мрачно, но приободрилась, когда он добавил: «Поиграем позже, у меня есть для тебя еще один интересный фокус». Сказав это, он улыбнулся и выбежал на улицу. Сестра быстро побежала за ним, и тут две фигуры вышли из темноты. «Это он определенно подходит под описание», — сказал мужчина. «Да, это он. Его сестра тоже мутант, но все еще не пробуждена», — сказала женщина. «Ты думаешь, мы получим бонус за нахождение второго? Это все, что тебя вас волнует. Деньги. Эй, я хочу, чтобы ты знала, что я очень глубокий человек. Я полон идей и мыслей. Скорее, полный дерьма», — сказала его спутница. «Ну и это тоже есть», — сказал он с ухмылкой. Две фигуры покинули ферму и отправились в город, чтобы выпить несколько напитков в местном баре. «Его зовут Петр Николаевич Распутин. Мы провели небольшое расследование, Кажется, что его сверхчеловеческие способности недавно проявились, когда он спас свою сестру от потерявшего управление трактора, сказала Каллиста по телефону. Продолжай наблюдать за ним. Я нанесу ему визит сегодня вечером, сказал Дуг. Мы тебе еще здесь нужны? Спросила Каллиста. Нет, все в порядке. Когда я приеду, ты сможешь вернуться домой с Мэдроксом. Просто держи его под контролем и не привлекай слишком много внимания, сказал Дуг. Как скажешь, босс. Я буду ждать своей награды, когда вернусь, сказала Каллиста. После того, как разговор закончился, и у Дуга возникло странное чувство того, как она сказала слово «награда». Однако он не придал этому большого значения. У него не было времени на такие мысли. Усть-Ордынский округ, Сибирь. Позже той же ночью я проинструктировал Каллиста и Мэдрокса, как установить устройство, которое я дал им, в скрытом месте. Устройство активировалось и произвело трехмерное сканирование окружающей среды. Я использовал возможности опасной комнаты, чтобы воссоздать пункт назначения, и телепортировался туда через портал. Аво, это чертовски полезно. Это было первое, что я услышал, как только прибыл. Я повернулся и увидел Каллиста и Мэдрокса, стоящих у входа. У Мэдрокса была ухмылка, а Каллиста выглядела напряженной. Слава богу, ты наконец здесь. Я не уверена, сколько еще смогу от него выдержать. Мэдрокс действует мне на нервы, сказала она, указывая пальцем на Мэдрокса. Все в порядке. Ты можешь вернуться домой. Я открою портал обратно, ответил я. Они прошли через портал обратно в Америку, и я остался один. Я решил пролететь там остаток пути, пока был невидим. В конце концов я прилетел и приземлился на пшеничном поле. Я незаметно направился к дому. Я быстро осмотрелся и подождал еще 5 минут, затем вошел. Я перепрыгнул через плотную изгородь вокруг небольшого сада в задней части коттеджа и направился к черному ходу. Я знал, что кто-то еще не спит, потому что видел несколько огней внутри. Я надеялся быстро их успокоить, но не хотел, чтобы их соседи увидели, как я захожу. Я мягко постучал в дверь и отключил свою невидимость. Мне не пришлось долго ждать, и вскоре дверь открылась. Мне пришлось вытянуть шею вверх, чтобы взглянуть в лицо человека, который был почти таким же высоким, как Джаггернаут, но имел более обтекаемый тип тела. «Боже мой, ты такой высокий!» Мой удивленный комментарий, казалось, испугал большого человека, который выглядел одновременно испуганным и настороженным, когда он открыл дверь и моргнул. «Вы не первый, кто так говорит», — сказал он, глядя на меня. «Вы, похоже, не из правительства. Кто вы? Что привело вас сюда посреди ночи?» Я пожал плечами. «Я не хотел, чтобы кто-нибудь из ваших соседей видел, как я стучу в вашу дверь. Что касается того, почему я здесь, могу ли я войти? Это не то, что мы должны обсуждать снаружи. Надеюсь, не будет никаких угроз», — сказал мужчина, немного посмеиваясь. «Вы определенно не от правительства. Я полагаю, вы можете войти. Но знайте, что я буду наблюдать за вами. Я воспользовался моментом, когда меня проводили внутрь, чтобы изучить его дальше. Петр был не только выше меня, но и был в хорошей форме. Такое телосложение бывает у людей, когда им приходится работать от рассвета до заката. Тяжелые плечи, мощные руки и все остальное тело развиты аналогично. У него были короткие стриженные черные волосы. Он носил простую и прочную одежду, которая соответствовала среде фермерского сообщества. Его голубые глаза были глубоко посажены. Петр провел меня в маленькую кухню, в центре которой стоял такой же маленький стол, с другой стороны которого сидела очень пожилая пара. Пожилой мужчина выглядел почти таким же большим, как и молодой человек, хотя теперь он был сутулым от возраста. Его волосы, такие же короткие, были совершенно седыми. Женщина рядом с ним была тоже пожилой, и хотя она, похоже, не так часто выходила на солнце, как он, но она тоже сутулилась. Они оба были одеты в простую грубую одежду темных тонов. Они оба были явно обеспокоены и смотрели на меня, как на какое-то опасное животное. Я поклонился и представился. «Меня зовут Сейфер, и я просто хочу поговорить». «А вот правительство никогда не хочет просто поговорить», — с горечью сказал старик. Я ответил просто. «Я не из правительства». Это, казалось, их испугало. И пока его дедушка и бабушка с сомнением смотрели на меня, Петр задумчиво нахмурился. «Как я уже сказал, вы не ведете себя как правительственный человек с их высокомерием и наглым презрением, но вы держите себя довольно уверенно, и вы не из России, не так ли?» Я слегка улыбнулся. «Нет, я американец». Я здесь, чтобы поговорить с вами. Что-то случилось недавно, не так ли? Что-то проснулось внутри вас, и вы беспокоитесь, потому что знаете реакцию правительства на такие вещи, такие мутации. Глава 48. Глава 48. Россия-мать. Я обеспокоен этим, сказал Петр, махнув бабушке молчать, когда она уж открыла было рот, но я не настолько обеспокоен, чтобы говорить об этом с кем-то, кто еще не сказал мне, почему он здесь. Смело сказано, ответил я с улыбкой, если честно, я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я убедить вас пойти со мной. Я создаю Академию Мета-людей, где они могут научиться использовать и контролировать свои силы и, конечно же, продолжить свое собственное образование в безопасной окружающей среде. Фраза «продолжить собственное образование» заметно оживила бабушку, и она переглянулась с мужем. «И как я буду платить за это?» Петр довольно скептически отнесся к этому человеку, появившемуся из ниоткуда. «Во-первых, я должен сказать вам, что вы не первый, кого я нашел. У меня уже есть несколько других мутантов, которые мне помогают. Вы встретитесь с ними позже, если согласитесь присоединиться к нам. Но для начала скажу, что я тоже мета-человек. Моя мета-человеческая особенность не ориентирована на бой, хотя это полезно для меня, потому что я использую ее прямо сейчас. Я также использую магию», — сказал я, строя рукой формулу заклинания. Из коридора послышался шорох, и все люди за столом повернулись в том направлении. Я приподнял бровь, глядя на Петра, который на мгновение нахмурился, а затем вздохнул. «Это моя сестра Ильяна». Я кивнул, и Петр повысил голос. «Разве я тебе не говорил, что ты не должна подслушивать?» Мгновение спустя в комнату вошла девочка лет 10 или около того с немного смущенным видом. У нее были светлые волосы до плеч, и на ней была надета только ночная рубашка. Лицо у нее было красивое, как и положено маленькой девочке, а ее ярко-голубые глаза искрились интересом. Ее маленький выразительный рот был изогнут недовольством, а губки надуты. Что-то было в этой девочке, что заставляло мои чувства насторожиться, но я не мог понять, что именно, и просто нежно ей улыбнулся. «Привет, малышка», — сказал я, — «разве тебе не следует лежать в постели?» Девочка немного надула губы, хотя ее дедушка и бабушка хихикали, а Петр твердо кивнул. «Да, безусловно, он должна быть в кровати. Ильяна, что ты вообще тут делаешь?» Я услышала голоса и пришла посмотреть, что происходит, сказала она и посмотрела на меня. «Вы действительно волшебник?» «Да, я то, что вы бы назвали колдуном», я ответил ей с улыбкой. Я подождал, пока Петр возьмет свою младшую сестру и нежно усадит к себе на колени. «Послушайте, я не пытаюсь вам что-то продать, хотя со временем смогу. Я собираю команду, чтобы помочь защитить мета-людей по всему миру, а также противостоять другим угрозам. Но присоединиться к нам будет вашим личным решением. Обучение у нас бесплатное», — продолжил я, оглядываясь на семью, «как и переезд всей вашей семьи в Америку, если вы того пожелаете». «В Америку», — удивились все. «В Америку», — сказал Петр, — «в самом деле», — сказал я, смеясь, глядя в лицо Петру. Петр слегка нахмурился. Идея уйти и оставить бабушку и дедушку заботиться о своей сестре совершенно не привлекала его. Как это было бы, если бы правительство пришло, чтобы забрать его? Так что этот аспект был основным. Его родители умерли много лет назад. Отец умер во время одного из последних вздохов коммунистического правительства перед иностранной экспансией. Его мать умерла, когда Ильяна была еще младенцем, через несколько месяцев после того, как ее старший брат был включен в отряд космонавтов. С ними оставались только бабушка и дедушка, которые работали на ферме. И сам Петр уже много лет выполняет большую часть работы, возложенной на их семью. Однако в то же время он осознавал тот факт, что его семья может быть использована в качестве заложников, если он своим поведением нарушит неписанные правила, которые блюдет правительство. Я немного посмеялся, глядя на Петра. «Я не собираюсь использовать вашу семью против вас или чего-то подобного, если вас это беспокоит», — сказал я. И прежде чем Петр успел удивленно ахнуть, я сказал: «Нет, я не читал твои мысли, но твое лицо — открытая книга, особенно когда дело доходит до твоих эмоций. Ты посмотрел на стариков, и похоже, что ты был очень обеспокоен». Ильяна, его бабушка и дедушка усмехнулись, а Петр немного смущенно посмотрел вниз. Он не умел скрывать свои чувства, свои мысли, да, но не свои эмоции. Я быстро перестал хихикать и продолжил. «Серьезно, я не собираюсь вас ни к чему принуждать. Я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы помочь вам и вашей семье. Как я уже сказал, в конце концов, вы, возможно, захотите присоединиться к команде, которую я собираю, но это будет ваш выбор. Я не буду навязывать вам это. Я предлагаю тренировать ваши силы, а также продолжить обучение до колледжа включительно, если ваши оценки будут достаточно хороши. Если нет, я помогу тебе найти работу или найму тебя в конце концов. У меня сейчас в деле много задач, которые требуют много людей, и все они должны помогать мутантам», — сказал Петр. «Предполагается, что все они помогают человечеству». Я пожал плечами, помощь мета-людям – неотъемлемая часть того, что я делаю. Но в конечном итоге я надеюсь, что весь мир выиграет от того, что я делаю. Но можешь ли ты честно сказать, что тебе нравится, как обращаются с мета-людьми, здесь или за границей? Это становится все более актуальным с каждым месяцем по мере того, как все больше и больше людей открывают в себе свои силы. Петр нахмурился, откинулся назад и почесал подбородок, усиленно размышляя. Во время этой минутной тишины Эйлиана заговорила с нетерпением. «Так что же ты умеешь делать с магией? Ты умеешь летать? У тебя есть метла? Все ведьмы и волшебники в старых историях летают на метлах, как старая баба-яга. Ты можешь превратиться в медведя?» Я засмеялся, качая головой. «Я могу многое сделать со своей магией», — сказал я, указывая на нее пальцем. Внезапно Ильяна начала парить в воздухе. Девочка захихикала и широко раскинула руки. Петр посмотрел на свою семью и слегка улыбнулся, но я продолжил, прежде чем он смог заговорить. «Я умею летать. Что касается превращения в медведя, я не могу так изменить свою форму, но я могу использовать магию иллюзий. Я создал иллюзию танцующего медведя, что немного напугало их. Вскоре они начали посмеиваться над тем, как это выглядело нелепо». Петр весело покачал головой. Дуг выглядел прежде всего человеком, представительным и открытым настолько, что никто из правительства никогда не смог бы быть таким. Будет ли ваше предложение о школьном обучении относиться и к Ильяне? Вероятно, нам придется пригласить для нее специального наставника. Ей придется пройти курс среднего образования, поскольку большинство метаспособностей активируются во время или после полового созревания. Или, может быть, Ильяна может пойти в школу поблизости, это еще не определено. Но она и ваша бабушка и дедушка, конечно, будут жить с вами, я даже предоставлю вам, ребята, целый этаж дома и нескольких слуг. Твоим дедушке и бабушке не придется ничего делать. И бабушка, и дедушка кивнули, им понравилась эта идея. Сидеть и командовать молодыми людьми в течение всего дня казалось отличным планом. Петр тоже кивнул. «Я согласен. Я хотел бы иметь возможность практиковаться и иметь возможность лучше контролировать свои метаспособности. Сейчас я могу их активировать только на несколько минут. Но кроме этого, я не уверен, захочу ли я бороться. Хотя посмотрим». Я кивнул. «В таком случае я бы посоветовал вам сейчас собраться, и мы отправимся в путь. Как мы собираемся туда попасть?» — снова заговорила Ильяна. Я усмехнулся и помахал рукой маленькой девочке. «С помощью магии, конечно же». Ильяна отшлепала меня по руке, немного надулась, а я усмехнулся еще больше. К нам присоединились Петр и остальные. Минут через 10 Петр был готов уйти, хотя Ильяна и его дедушка и бабушка все еще собирали свои сувениры. 20 минут спустя они закончили собирать свои немногочисленные ценности и семейные сувениры, в то время как Ильяна побежала наверх за несколькими предметами одежды и фотографиями, а также за любимой игрушкой, очень потрепанным и пожилым плюшевым мишкой. «Вы все готовы?» – спросил я. Все они согласно кивнули. Я начал размахивать руками и создал портал, ведущий на один из этажей моей секретной базы. Все они прошли через портал, положив начало новой главе в их жизни. Глава 49. Глава 49. Нежелезный человек, я потратил свое время на изучение или работу над тем, чтобы моя компания заработала. Я послал Каллиста и Мадракса на несколько миссий, чтобы завербовать любых мета-людей, которых они могли найти. Мне нужна была рабочая сила для моей компании, а этим людям нужна была стабильная и безопасная жизнь. В моем плане это был беспроигрышный вариант. Также мне на руку было и то, что они были чрезвычайно благодарны. Это сделало их более лояльными и готовыми работать усерднее. Я попросил Софи и Диану выкупить несколько компаний под названием Cyphear Solutions. Было легче купить солидные компании, чем начинать с нуля. Я также попросил их инвестировать в акции и другие успешные предприятия. Я проводил время за чтением и экспериментами, запершись в своей лаборатории. Теперь у меня были филиалы, которые я сам создавал, некоторые из которых были другими компаниями, которые я купил и вывел под знаменем решений Цыпхер. Мне нужно было импортировать большое количество оборудования, материалов и некоторых других инструментов, чтобы, наконец, начать свое производство, которое я давно задумал. А этого не произойдет до конца этого года, если все приобретения не будут сделаны успешно. В настоящее время я поставляю большой ассортимент цифровых услуг для зарождающегося рынка смартфонов и быстрорастущего рынка интернета. Конечно, я делаю по одному шагу за раз. Увы, текущие спецификации оборудования в современных устройствах не позволяют мне выпустить действительно мощные устройства, которые сделают техническую революцию и станут доступными для широкой публики. Прошло время, пока я узнавал тонкости управления компанией. Я зарегистрировал компанию как технологическую и начал работать в различных сферах. Компания разрабатывала, производила, лицензировала и продавала компьютерное и программное обеспечение, бытовую электронику, персональные компьютеры, смартфоны и сопутствующие услуги. Самыми известными нашими программными продуктами были операционные системы и веб-браузеры Цыпхер-S. Мы даже продавали такие флагманские аппаратные продукты, как игровая консоль Codex, голографические персональные компьютеры и смартфоны Цыпхер-X. Решения Цыпхер заняли 7-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США за 2010 год по совокупному доходу. По данным на 2010 год, она также считалась крупнейшим производителем программного обеспечения в мире по размеру выручки и одной из отечественных технологических компаний «Большой пятерки». С деловой стороной дела шли хорошо. София использовала свои огромные вычислительные мощности для управления компанией. Она также создала несколько автономных ИИ, которые могли выполнять простые задачи, такие как обслуживание клиентов и устранение неполадок. Что касается магической стороны вещей, я расширяю свои знания. Я изучал межпространственные путешествия и исследовал разные измерения. Я хотел создать свое собственное измерение или, по крайней мере, собственный мир. Оказалось, что для этого мне либо нужно быть на уровне космического существа, либо мне придется стать им, убив сущность космического уровня. Конечно, всегда был вариант приобрести что-то невостребованное, но их было сложно найти. Я исследовал самоцвет Цыптарака, чтобы узнать о нем больше, и мысль о том, чтобы прикоснуться к нему и получить невероятное количество силы, была весьма привлекательной. По сути, меня невозможно было остановить, но я не мог использовать магию. Компромисс просто не стоил того. После того, как я перевез Петра и его семью, они поселились в новом доме. Я записал его и его сестру в школы Нью-Йорка. Софи взломала базы данных службы гражданства и иммиграции США, и они получили наше гражданство. Петру было нелегко приспособиться к жизни в большом городе. Он привык к тишине и покою сельской местности. Ильяна же была тут, как рыба к воде. Я использовал телепатию, чтобы дать им обоим возможность говорить по-английски, но Петр странным образом сохранил сильный русский акцент. Я намеревался использовать здание над моей секретной базой как место, где мои союзники и друзья могут жить со своими семьями и не беспокоиться о своей безопасности. Я сделал то же предложение Китти и ее родителям. Я предложил им обоим работу в моей компании и убедил их, что квартира была лишь частью подписного бонуса. Я тоже хотел спросить Джин, но все еще не был уверен в отношениях Джин с ее родителями. Судя по тому, как редко она их упоминала, я предполагал, что это не будет хорошей идеей. Прошли годы с тех пор, как я основал свою компанию. Я был одним из самых богатых людей на свете, и меня знали во всем мире. События фильма «Железный человек 1» уже произошли пару лет назад. Я не хотел слишком сильно им мешать, потому что в этом не было никакого смысла. Этот год должен был быть другим, но пришла пора представиться миру. Моя мета-человеческая академия имела успех. Мета-люди обучались контролировать свои силы и получили необходимые навыки для выживания в реальном мире. Джин закончила свое обучение с древней и смогла безопасно использовать 15% энергии феникса в течение нескольких часов и 30% в течение нескольких минут. Учитывая, насколько могущественным был феникс, это считалось огромной цифрой. На 70% она потенциально может уничтожить планету, а на 100% – целую галактику. Китти была официально принята в ученики мастера Морда. Ее способность к ближнему бою и ее способность превращаться в нематериальную сущность сделали ее грозным противником. Она получила способность направлять магию в оружие, щиты или заклинания. В основном она использовала эту способность для создания оружия и щитов на лету во время боя. Она также могла открывать порталы, но для этого ей требовалась огромная концентрация. Их можно было использовать только для путешествий. Я и мастер Шанг-Чи, которого я наконец смог убедить работать инструктором боевых искусств в моей метачеловеческой академии, наконец уговорили Петра пройти обучение рукопашному бою. Шанг-Чи научил его различным боевым техникам, подходящим для его роста, таким как дзюдо, бразильское джиу-джитсу и айкидо. Я помог ему с его способностями. Оказалось, что он на самом деле превращается не в сталь. Он мог превратить ткани всего своего тела в органическое, похожее на сталь вещество. Это вещество, напоминающее сталь, неизвестного состава. Оно оказалось аналогом осмия и углеродистой стали. Превращение плоти и костей в органическую сталь было достигнуто с помощью псионического взаимодействия всего мозга с ионной формой осмия, чрезвычайно плотного металла, находящегося в другом измерении. Желая совершить акт трансформации, Петр фактически обменивает атомы осмия на свои атомы углерода. Псионный интерфейс с другим измерением воссоздает все его тело из функционально схожих органических ионно-осмиевых материалов. Это подтвердило мою теорию о том, что некоторые мета-люди были магическими по своей природе. Хаген был, по сути, чит-кодом. Это могло иметь доступ к различным измерениям в зависимости от характера их полномочий. Это было единственное объяснение, которое я мог придумать. Как еще можно объяснить превращение человека в металл, не умирая? Когда я шел по улице с этими мыслями в голове, я заметил толпу людей внизу квартала. Казалось, они смотрели в стеклянную витрину. Они стояли перед многочисленными экранами телевизоров, но которых была изображена одна и та же блондинка в сером костюме с логотипом NEFS в правом нижнем углу. Не задумываясь, я решил посмотреть, из-за чего весь этот шум. Репортер заливисто вещала: «А теперь, после очень противоречивых дебатов, которые прошли сегодня утром в Комитете Сената по вооруженным силам, в центре внимания генеральный директор Stark Industries Тони Старк, также известный под своим альтер-эго, Железный человек. С тех пор, как он стал шокирующим явлением миру, сенатор Стерн потребовал, чтобы мистер Старк передал броню Железного человека, чтобы Соединенные Штаты могли использовать ту же технологию в военных целях. Сенатор Стерн также утверждает, что существование такой технологии несет в себе угрозу и не должно быть в руках одного и только одного человека. Однако Старк наотрез отказался. Затем он приступил к демонстрации доказательств того, что зарубежные страны пытались скопировать костюм, но все они не могли приблизиться к технологиям мистера Старкса. Среди показанных кадров был также показан другой производитель оружия Джастин Хаммер. Затем экраны показали зал суда. Камера была сфокусирована на телевизоре, который был полностью черным. Потом на нем появлялись строки кода, которые отображались с возвращением «Мистер Старк», прежде чем переключиться на некачественные кадры того, что, казалось, был огромным роботом-гуманоидом, который неуклюже упал на землю, все время стреляя из пулемета. Он кувыркнулся несколько раз, но все его попытки встать с треском провалились. Я усмехнулся выходкам Тони и решил отправиться домой. Все становилось еще интереснее. Интересно, что Тони почувствовал, если бы узнал, что я владею почти половиной его компании. Глава 50. Железное эго. Я откинулся назад на стойку бара, а толпа аплодировала и приветствовала, наблюдая за фейерверками. Все ждали, когда с неба спустится человек часа. Я действительно не хотел идти на открытие выставки. Но Китти узнала, что я могу нас всех провести, поэтому она умоляла меня, пока я не сдался. Она также заставила пойти Джин. Она пошла за платьями и даже сделала себе прическу и макияж для этого мероприятия. На Китти было розовое платье с рисунком, которое, по словам стилиста Вагуе, придавала ее серым глазам немного цвета. На Джин было короткое синее платье с открытыми плечами. Я поднял глаза и увидел, что Железный человек летит с неба. Он приземлился на сцене, и толпа разом завопила. На экране появился американский флаг, погас свет и фейерверк, и девушки, одетые в сексуальные наряды в стиле Железного человека, начали танцевать. Я застонал. Джин и Китти рассмеялись. Тони стоял в доспехах и оглядывался, широко раскинув руки. Роботы поднялись с пола сцены, чтобы снять костюм, и он улыбнулся и поклонился. Когда он помахал рукой и указал на толпу, девушки закончили танец и подошли к нему, позируя. «О, как хорошо вернуться!» — сказал он, устроив публике хорошее шоу. «Вы скучали по мне?» — кто-то в толпе крикнул ему. «Взорви что-нибудь!» — люди смеялись. Я допил свой стакан, желая, чтобы он действительно что-нибудь взорвал. «Да ладно, он не так уж и плох», — сказала Джин. Я фыркнул. «Ты права, он еще хуже!» Китти хихикнула. «Ты все еще злишься на него?» Я не ответил, и они рассмеялись еще больше. Я вспомнил, как впервые встретил Тони. Я был на одной из вечеринок по сбору средств для богатых людей, и со мной были Джин и Китти. Сначала я хотел идти, но моя команда по связям с общественностью уговорила меня. Видимо, я начал приобретать репутацию загадочного миллиардера-затворника, что наносило ущерб моему имиджу. «Я должен их уволить», — заявил я. «Да ладно, они правы, мы почти не видимся. Вы либо в своей лаборатории, либо изучаете тот странный кристалл, который вы вытащили из Джаггернаута», — сказала Китти. «Это камень Цыпторока. Ты должна это знать. Как ты можешь называть себя колдуном?» — сказал я. Она фыркнула. «Кто ж знал, что придется так много учиться, чтобы заниматься магией, тратить дни напролет на изучение архаических текстов в окружении старых пыльных окаменелостей, не позволяя Морда услышать это», — сказала Джин. Я немного усмехнулся и продолжил пить и разговаривать с девушками. Мое присутствие привлекало много внимания. Не часто случалось, что один из самых богатых людей в мире отсутствовал с двумя бесподобными красавицами. «Мне действительно нужно больше выходить», — подумал я про себя, заметив, как много людей смотрит на меня. Внезапно возник большой переполох, и мое внимание привлекла довольно большая толпа. Я посмотрел в сторону входа и обнаружил Тони Старка, движущегося сквозь толпу, встречающего и приветствующего людей. С ним была его помощница Пиппер, а также его телохранитель и лучший друг Хэппихаган. Я заметил, как он приближается к нам. Он определенно умел работать с толпой. «Я должен вас предупредить, что он, скорее всего, приударит за вами». Джин позволила себе слегка нахмуриться, в то время как у Китти было возбужденное лицо. «Ну, это чертовски плохо для него. Плейбой с бородкой, не мой стиль», — сказала Джин. Вскоре они подошли к тому месту, где мы сидели. «Дуглас Рэмси, очень приятно», — сказала Пиппер, протягивая руку. «Позвольте представить Тони Старка». Тони был мужчиной чуть-чуть за 30. С тех пор он был в относительно хорошей форме. У него была козлиная бородка и маленькие усы. Он был одет в очень дорогой костюм от Армани, и в целом выглядел как идеальный образ богатого плейбоя. Однако его глаза светились умом, и они, казалось, блестели, когда он величественно склонился над рукой Джин. «А кто эта прекрасная дама?» — сказал он. «Джин Грей. Приятно познакомиться, мистер Старк. Я много слышал о вас», — сказал Джин. «Хорошие, я надеюсь. Привет, я Китти Прайд», — взволнованно сказала Китти. «О, еще одна прекрасная дама». Заметив, что меня начинает раздражать игнорирование и его откровенный флирт, Пиппер прервала Тони. Личный помощник Тони Пиппер была очень хороша. Под ее руководством компания постепенно начала превращаться из компании, производившей в основном оружие, в компанию по производству высокотехнологичных товаров народного потребления. Со своей стороны, Тони был очарован двумя молодыми девушками перед ним. Было очевидно, что он полностью позабыл о своей компании. «О, так ты второй самый завидный холостяк Нью-Йорка, Дуглас Рэмси. Ты определенно очень молод», — сказал он. «Что ж, это будущее, мистер Старк. Люди всегда ищут что-нибудь новее и лучше», — сказал я. «Что ж, новое не всегда означает лучшее. Иногда, если вам нужно что-то надежное, вы выбираете что-то проверенное и более надежное. Что-то, что, как вы знаете, работает. Что вы имеете в виду, мистер Старк? Вы говорите, что мои продукты второсортные. Вы, должно быть, перепутали меня с Джастином Хаммером. Не все ваши конкуренты идиоты». Я немного усмехнулся. «Вы не ошиблись. Нет, я не имею в виду, что ваши продукты второсортные. Просто мы делаем их лучше, вот и все». Я фыркнул. «Да, по тройной цене. Вот почему большинство людей выбирают Цепхер X вместо телефона Старк. Мы не экономим и не покупаем дешевые материалы, чтобы снизить стоимость. Качество важнее количества и всего прочего. Но я уверен, что это слишком ново для вас». Я собирался броситься на него и высказать свое мнение, но меня прервал его помощник. «Джентльмены, давайте будем вежливыми. Почему бы мне не пойти и не принести нам всем несколько напитков?» — сказала она. Затем Пиппер пошла и налила всем нам несколько напитков. Она немного поболтала с Джин и Китти. Тони был занят разговором с репортером, но это было больше флиртом, чем разговором. «Я остался с Хэппихаганом. Твой босс, конечно, интересен», — сказал я. «Иногда он становится слишком самолюбивым, но у него хорошие намерения», — сказал Хэппи. «Это точно. Хотел одурачить меня», — я фыркнул. «Мы остались на вечеринке ненадолго. Я поговорил с Пиппер и узнал, что она уже какое-то время пытается назначить мне встречу. Хотя Цепхер Солутионс и Старк Индустриес были конкурентами, но Старк Индустриес сосредоточился больше на производстве оборудования, в то время как Цепхер Солутионс была в первую очередь технологической компанией, выпускающей несколько флагманских продуктов. Мы немного поговорили о делах и назначили встречу для дальнейших переговоров. Я тоже соскучился по тебе. Взорвать что-нибудь? Я уже это сделал. Планета переживает самый долгий период непрерывного мира, и все это практически из-за меня». Джин чуть не подавилась напитком. Мы с Китти не переставали смеяться. Тони продолжил свое выступление. «Ну, ладно, не только из-за меня, но это и не о вас, это даже не о всех нас, это о наследии, это о том, что мы решили оставить для будущих поколений, и поэтому лучшие и самые умные мужчины и женщины из стран и корпораций по всему миру объединят свои ресурсы, поделятся своим коллективным видением, чтобы воплотить светлое будущее. Поэтому добро пожаловать обратно в Старк Экспо». Я был на базовой тренировке с Джин в комнате опасности. С годами мы сблизились, но так и не пошли дальше. У нее все еще были проблемы с доверием, и она опасалась вступать в отношения. Она постоянно боялась потерять контроль. Я думаю, она все еще была травмирована. К тому времени она потеряла контроль и до сих пор не простила себе то, что произошло. Монако произошло несколько дней назад. Я смотрел по телевизору, как напали на Тони только для того, чтобы его вырубить. Я также слышал о вечеринке по случаю дня рождения, которую он устроил для себя. С течением времени его поведение становилось все более и более разрушительным. Он вел себя как человек, которому осталось жить всего несколько дней. Я мог просто поехать в Россию и забрать Ванка до событий «Железного человека 2», но, к сожалению, некоторые события должны были произойти. Это просто означало, что мне нужно было убедиться, что никто не умер. На этой неделе было слишком много дел. Софи сообщила мне, что Тони уже обнаружил скрытый элемент Говарда Старка. В настоящее время он строил свою броню Iron Man Mark 6, готовясь к завтрашней выставке Экспо. Доктор Брюс Беннер был также замечен в университете Калвера, и два дня назад поступили сообщения о неопознанном спутнике в Нью-Мексико. После того, как я закончил тренировку с Джин, мы пошли в холл, чтобы немного расслабиться. Я попросил Диану позвонить Мэрдоксу. «Мне нужно, чтобы вы с Каллиста поехали в Нью-Мексико. У меня для вас новая миссия, ребята. Это другой мета-человек? Нет, на этот раз мне нужно, чтобы вы, ребята, присматривали за Богом. Я пришлю вам подробности, только слежение. Если случится что-нибудь серьезное, дайте мне знать немедленно. Босс, подожди. Что делать?» Но я уже положил трубку и позвонил Петру. «Колосс, у меня есть для тебя миссия. Возьми Китти с собой и сделай портал в университет Калвар. Мне нужно, чтобы ты проследил за доктором Брюсом Беннером. Если он станет зеленым, не вмешивайся без крайней необходимости». «Что значит стать зеленым?» — смущенно спросил он. «Вы узнаете это, когда увидите. Я пришлю вам подробности. Что-нибудь еще?» — спросил он. «Да, что бы ни случилось, не зли его», — сказал я. Глава 51. Дроиды-убийцы. Мы достигли выставки через портал, и я тут же создал иллюзию, чтобы скрыть нас обоих. Мы успели увидеть главную достопримечательность, эксклюзивный пресс-релиз «Хаммер Теч» в главной аудитории Старк Экспо. Я был в своем костюме, который выглядел как белый костюм Человека-паука 2099 года, включая когтистые пальцы, шипы на руках и отсутствие видимых линз для глаз. Повсюду на костюме были нанесены разметки, что придавало ему более футуристический и потусторонний вид. Симбиот ответил на мои мысли, и моя маска спустилась. Я посмотрел на Джин. Костюм Джин выглядел как Джин Грей Темного Феникса. На ней был бордовый плащ и капюшон, скрывавший ярко-рыжие волосы. Еще она носила полумаску, чтобы скрыть свое лицо. Черное нижнее белье и тренч были сделаны из сетки виброниума и кевлара. Они были полностью пуленепробиваемыми и могли останавливать пули большого калибра и поглощать взрывы высокой энергии. Вскоре мероприятие началось с того, что в центре внимания оказался Хаммер. Он танцевал на сцене, что заставило нас с Джин съежиться. Он произнес длинную речь о том, чем он лучше Тони. Затем он представил своих дронов. Армия, флот, авиация и морская пехота. В каждом подразделении было по 8 дронов. А потом вышел вперед парень по имени «Военная машина». Все приветствовали появление патриота. Я просто сказал Джин, чтобы она приготовилась. А потом внезапно прилетел железный человек, и люди опять начали вопить. Они подбадривали его. Тони что-то прошептал Роуди. И внезапно здесь разразился настоящий ад. Дроны обстреляли железного человека, который улетел со сцены, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Стеклянные витрины и стенды Экспо разлетелись, и публика залилась стеклом. Иллюзия исчезла, как только мы двинулись в путь. «Феникс!» – закричал я. «Вперед!» – она крикнула в ответ. Джин использовала свой телекинез, чтобы удерживать все осколки стекла и мусор, которые могли упасть на толпу. Остальные дроны медленно спустились с платформы в толпу. Похоже, они не были сосредоточены на убийстве людей, но в их борьбе с Тони люди не могли не пострадать. Первым меня заметил дрон ВМС и выстрелил по мне из крупнокалиберного пулемета, от которого я увернулся. Я мог бы просто позволить им ударить меня, но я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что пули не причинят мне вреда. Я подошел к роботу и когтями перерезал его руку. Затем, не теряя времени, я ударил его ножом в грудь и разрушил его дуговой реактор. К настоящему времени дроны заметили меня и Джин, которая использовала свой телекинез для уничтожения еще двух дронов. Они начали игнорировать людей в пользу нас, чего я и хотел. Я начал атаковать с удвоенной скоростью, уклоняясь от пулей ракет дронов, и разрушил дуговые реакторы каждого робота. Джин использовала псионические взрывы и разрывала дроны на части. «Уничтожьте их источники энергии», — крикнул я. Она кивнула мне и била роботов в грудь с достаточной силой, чтобы разрушить источник энергии, а также их суставы. Щит был уведомлен об этом событии. Черная вдова направляется к второстепенному месту, чтобы попытаться обезопасить хакера, взявшего под контроль дронов и роботов. Голос Софи прервался. «Наверное, это Ванка. Пошли ей СМС, чтобы была осторожнее. Мы будем иметь дело с дронами», — сказал я, ища еще дронов для уничтожения. «Мы вместе уничтожили только 12 дронов, и я видел еще 6. Я знаю, что дроны ВВС преследовали Тони, так что на земле должно было быть 24 дрона. Я видел, как другой дрон направил свои ручные бластеры на ребенка в маске железного человека, который поднимает руки, делая вид, что взрывает дрон. Я использую этот момент, чтобы связать мальчика паутиной и подтянуть его к себе, одновременно отсекая руку роботу. Когда дрон падает, я смотрю на ребенка и осматриваю его, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Майлз, женский голос прерывает мои размышления, и я вижу, что ко мне бежит привлекательная черная женщина. Ага, итак, это Майлз Моралес. Он еще молод, лет 9-10. Тебе следует убираться отсюда. Это место вот-вот взорвется. Не стойте рядом с этими упавшими роботами, говорю я им и ухожу, чтобы уничтожить другого дрона. Я перехожу от дрона к дрону и разрушаю их дуговые реакторы. Я даже выдернул несколько себе для изучения. Возможно, они не настоящие, но они были копиями реактора Старка. Я скрываю это в себе для удобства. Я увидел, как Джин с любопытством посмотрела на меня. Я просто пожал плечами в ответ и услышал вздох Софи. Опять воровство. Я не делаю это бесплатно. Ты знаешь, этот беспорядок устроил Тони. Я просто устраняю его. В течение 15 минут все беспилотники в нашем районе были уничтожены. Я проверяю навигацию. На моем экране было две точки, примерно в миле от меня. Вероятно, это были железный человек и военная машина. Я собираюсь посмотреть, не понадобится ли Тони помощь. «Хочешь пойти?» – спросил я. «Я не думаю, что кто-то погиб, но многие люди пострадали. Я останусь здесь, чтобы помогать всем, чем могу», – сказала она. «Щит скоро будет здесь, так что не задерживайся надолго. Кроме того, в этих дронах может быть несколько бомб. Это все еще небезопасно, поэтому будь осторожна», – сказал я. Она кивнула мне и пошла помогать раненым. Я направился в парк, где железный человек и военная машина собирались драться. Я прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как они спорили о том, где стоять, прежде чем приземлились дроны, и они опустили козырьки. Дроны начали стрелять по ним, когда Тони стрелял репульсорными лучами, а Роуди стрелял из своего оружия. Тони сильно ударил дрон коленом, разбив его, прежде чем ударить другого и выбросить еще один, в то время как Роуди продолжал стрелять, а Тони ударил еще двоих. Дрон выпустил по нему ракету, и он наклонился боком, чтобы увернуться, прежде чем запустить три ракеты, которые врезались в три дрона и уничтожили их. Роуди продолжал стрелять и пинать дронов, пока Тони бил их, прежде чем попросить Роуди пригнуться, когда он выстрелил лазерами с палладиевым питанием из тыльной стороны своих рук. Вращающимся движением лазер разрезали всех дронов на две части, а также скосили несколько деревьев. Софи сказала мне, что к нам направился еще один дрон с более высокой репульсорной сигнатурой. Это были доспехи Хлыста. Марк II приземлился рядом с ними, его забрало было снято, чтобы показать Ивана Ванка, размахивающего своими электрическими кнутами. Тони выпустил несколько ракет, когда забрало Ивана опустилось, и он защищался, прежде чем взмахнуть хлыстом, когда двое улетели, чтобы избежать атаки. Роуди выстрелил в него, но Иван разрезал его большой пистолет. Тони взлетел, но Иван набернул кнутом его ногу, и тот врезался в камень. Роуди снова выстрелил из своих миниганов, когда Тони врезался в него. Ванка обмотал кнутом Роуди и, притянув его ближе, ударил его. Тогда Тони с ревом прыгнул на него и ударил его кулаком. Он ударил дважды, прежде чем был отброшен. Я вздохнул. Жалко, что они не готовы к высшей лиге. Я вскочил и отключил свою невидимость, чтобы предложить свою помощь. Когда я приземлился между ними, они оба улетели. Я освободил Роуди и прыгнул вместе с ним. Я приземлился рядом с Тони. «Кто ты? Убирайся отсюда. Здесь опасно», — сказал Тони. «Расслабьтесь, мистер Старк. Я видел, что вам двоим может понадобиться помощь. Поэтому я здесь, чтобы предложить свою помощь», — сказал я, глядя на упавшую ракету. Услышав, о чем я говорю, Тони рассмеялся, а Роуди просто проворчал от смущения. После того, как Тони закончил смеяться, он снова посмотрел на меня. «Ты хочешь помочь? Кто ты вообще такой? Не говори мне, что ты из будущего и что ты здесь, чтобы остановить мою смерть или что-то в этом роде», — сказал он в шутку, увидев мой футуристический костюм. «Хорошо, как насчет того, чтобы я сначала избавился от этого парня, а потом мы можем продолжить разговор об этом», — сказал я, слегка застигнутый врасплох его заявлением. Услышав, как я сказал это, железный человек был удивлен, но Хлыст рассердился. «Он нанес мне удар на полную мощность. Осторожно!» — крикнул Тони. Роуди попытался увести меня с дороги, но, к его удивлению, я побежал навстречу удару. Я нанес удар, наполненный ци, чтобы встретить его, но от этого рукав костюма Ивана только разлетелся вдребезги. Железный человек и военная машина были подавлены, но Хлыст был напуган. Ванка попытался использовать левую руку и попытался ударить меня током. Я же просто поднял правую руку в ответ, и Хлыст обернулся вокруг нее. Я ухмыльнулся и сказал: «Теперь у меня есть ты». Осознавая угрозу, которую я представлял, Ванка направил большую часть силы своего костюма в плеть, вероятно, снова пытаясь убить меня электрическим током. Я услышал крики, призывающие меня отпустить. Я решил подшутить над Ванкой и сделал вид, что изо всех сил пытаюсь освободиться. Миллионы вольт прошли через мое тело. Я кричал и кричал от боли. Ванка оставил электричество включенным еще несколько секунд. «Теперь, когда урод мертв, твоя очередь», — закричал Ванка. Затем я начал маниакально смеяться. «Стой, стой, это так щекочет». Все были потрясены и замерли в шоке от увиденного. Мужчина в футуристическом костюме согнулся пополам, держался за живот и смеялся. Когда меня ударило током в миллионы вольт, я начал поглощать электричество всем своим телом. Ванка в отчаянии попытался вложить еще больше энергии. В конце концов я выжал из него весь сок и остался стоять с довольным выражением лица. Я посмотрел на него и сказал: «Мой ход,